Иван загадал, что тюремщик выдержит до следующей кормежки. Ошибся. Игнат выдержал гораздо дольше. Только после второй кормежки, когда Иван начал думать, что все потеряно, в темноте раздалось шлепанье босых ног по бетону. Затем тяжелый вздох. — Эй, вы были в клубе? — спросил слепой. — Конечно. А что? Не обманываете? Иван даже привстал. Вот и наша рыбка. — С чего бы? — удивился водяник. — Конечно, профессионально из всей нашей компании играл только я. И, откровенно говоря, вот эти мои приятели, ну, совершенно мне не соперники, при всем моем к ним глубоком уважении. — Спасибо, — съязвил Иван. — Да? — в голосе Игната было недоверие. — А может, мы... — Нет, конечно, нет. — Вы тоже играли? — Ну, если это так назвать. — Я так и почувствовал, что вы из наших, — сказал водяник. — Даже хотел предложить сыграть, но, думаю, это будет несколько нечестно. Вы за время жизни здесь несколько утратили навыки, в то время как я. — Может, проверить? — возмутился Игнат. — Вы бросаете мне вызов? — уточнил профессор. — Да, — отрезал Игнат. — Только откуда мы возьмем вопросы? — А что, базу Степанова уже отменили? Молчание. Иван прямо почувствовал, как скрипят мозги тюремщика. — Вроде бы еще нет. По голосу чувствовалось, что Игнат улыбается. — Каждый из нас наверняка знает вопросы, которых не знает другой. Можно попробовать. — Только чур без всяких «пошути, как дядя Петя», — сказал водяник. — Терпеть не могу такие идиотские вопросы. — Обижаешь. Пока они бомбардировали друг друга вопросами, Иван успел и заскучать, и подремать. Маньяки, одно слово. — Пожалуй, я больше не буду играть, — сообщил водяник со вздохом. Впрочем, как подозревал Иван, совершенно искренним. Отказ от любимой игры, пусть даже в таком усеченном виде, профессору был все равно, что нож острый. — Но почему? — спросил тюремщик. Иван поднял голову. Профессор до сих пор не давал поводов тюремщику для подозрений. Но рано или поздно это должно было случиться. — Без таймера это не так интересно. Водяник начал издалека. — Будет, — сказал Игнат. — И мне... мне нужен свет. А вот теперь основное, ради чего все затевалось. — Это еще зачем? — насторожился Игнат. — С какой такой кстати? — Сенсорная депривация, — сказал проф, словно это все объясняло. Пауза. Иван покрылся холодным потом. — Ну же! — А-а-а, — сказал тюремщик. — Понимаю. Подавление эмоциональной сферы. Эксперимент МК-Ультра. — Свечка, — вздохнул водяник. — Какая еще свечка? — Иван решил, что ослышался. — А то... — охранник явно обрадовался. — Конечно, свечка. Вопрос-то простенький. Он надолго задумался. — Ладно, будет вам свет. Карбидка подойдет. «Ацетилен? Реакция присоединения», — мгновенно процитировал водяник. «Но это слишком просто. А если так? Архитектор Ян Лецель, чех по национальности, много лет провел в Японии. Построил множество зданий в неклассическом для японцев стиле. После великого землетрясения Канто он вернулся в родную Чехию. И там умер, не дожив 20 лет до того, как одному из его зданий пришла всемирная известность. Итак, вопрос. Чем же прославилось это здание? Молчание. Игнат, судя по звукам, начал ерзать в нетерпении. — Но уже? Профессор вздохнул и сказал. Мне становится сложно думать без света. Понимаете, коллега, я не могу сосредоточиться. Мысли скачут. Какая уж тут игра, понимаете? — Понимаю, — сказал наконец тюремщик. — И все же попробуйте. — Ну, я не могу быть уверенным. Может быть, это здание выстояло при ядерном взрыве в Хиросиме? Откуда они все это берут? Иван даже представить не мог, какой объем знаний нужно впихнуть в мозги, чтобы ответить на подобный вопрос. Да и не только в знаниях дело, конечно. — Верно, — сказал тюремщик Игнат. — Это было здание городской больницы. —